Седьмое. Обида на мужа надолго овладела сердцем Анны. Такой острой боли, какую пришлось испытать ей в тот день, когда Влас угнал со двора буренку, она никогда не испытывала. Даже проводы Матвея на военную службу пережила проще и легче. Слов нет. Тяжело ей было тогда расставаться с мужем, но надежды на будущее, на то, что после отбытия военной службы заживут они с Матвеем полным домом, вселяли в нее бодрость и силы. Теперь рухнули и надежды. И, может быть, первый раз в жизни она почувствовала, что все усилия ее перетянуть Матвея на свою сторону тщетны. Кроме тревог да горьких тягостных дум, это ничего не приносило. Не лучше ли успокоиться, подавить все еще живущую любовь к мужу и примириться с тем, что никогда Матвей хорошим хозяином не будет? В течение месяца никуда Анна не выезжала. По целым дням надрывалась на тяжелой мужицкой работе. Вечерами она возилась с сыновьями и думала: «Работники, пахари растут, дай бог поднялись бы скорее». Но они напоминали Матвея. Его руки, глаза, губы. И непрошенная, холодящая душу грусть охватывала ее в эти минуты. Дед Фишка пропадал в тайге, и часто Артемка приставал к ней: «Мам, расскажи о тяте». «Далеко твой тятя», — хмурясь говорила Анна и старалась отвлечь чем-нибудь сына. Но Артемка был неумолим. Он просил, требовал рассказов об отце. «Да расскажи ему что-нибудь», — обращалась к снохе Агафья. Анна упорно молчала. Тогда Агафья принималась рассказывать внуку о смелости Матвея на охоте, припоминала забавные случаи из его детства и смеялась вместе с Артемкой. О сыне она рассказывала так ярко и с такой теплотой, что Анна не выдерживала и уходила в горницу. Как-то Дениска Юткин привез на пасеку письмо, адресованное сестре. Анна увела Дениску в горницу и заставила читать письмо вслух. Письмо было от Матвея. Он звал Анну к себе вместе с ребятишками. «Поедешь?» — спросил Дениска сестру. «Мне и тут хорошо», — ответила Анна резко и сама удивилась тому, что не почувствовала в себе ни тоски по Матвею, ни сочувствия к одиночеству, на которое он жаловался. Так продолжалось всю осень. Но с наступлением зимы, когда работы по хозяйству сильно поубавилось, в сердце стала закрадываться смутная тоска неразбериха. Скучно было на пасеке длинными зимними вечерами. Грустная задумчивость Анны не ускользнула от внимательных глаз Агафьи. Однажды, обняв сноху и заглядывая ей в глаза, она сказала: «Ты что-то тоскуешь, хорошая моя. Взяла бы да поехала в село, на людей посмотрела бы, себя показала. Что ж в раньше времени стареть-то?» Анна и сама думала об этом. Ведь и в самом-то деле ей и 30 нет, а велики ли эти годы? Ей еще и петь, и плясать, и любить хочется. Когда выпал снег, она собрала в узел свои наряды, спеленала Максимку и по первопутку поехала в волчьи норы к матери погостить. В первый же день она отправилась к своим подругам. Все они были замужем, обзавелись хозяйством, народили детей. Анна, жаждущая людей и веселья, растормошила их, заставила оглянуться на себя, сбросить тень преждевременно наступающей старости. Вечерами подруги собирались друг к другу с прялками, с вязанием, засиживались далеко за полночь, вспоминали о девичьей молодости, пели песни. В селе Анна получила еще одно письмо от Матвея. Он писал, что стосковался по ней и ребятишкам, просил ее как можно скорее приехать в город. Но горячие просьбы Матвея почти не коснулись ее сердца. Со злорадством она подумала: «А, тоскуешь?» «Неправда! Прибежишь, голубчик!» Письмо она бросила в печку, но когда огонь уже объял его, схватила горящую бумагу и голой ладонью прихлопнула пламя. «Что это я? Нельзя так! Матюшей писано!» — подумала она и, аккуратно свернув в квадратик обожженный по углам клочок бумаги, положила его в карман юбки. Но чувство это было каким-то мимолетным. По-прежнему с нетерпением Анна ждала вечера, и как только зажигались в избах огни, надевала новую юбку, кофту, повязывала голову пуховым полушалком и, наказав матери присматривать за Максимкой, уходила к подругам. Однажды у Аграфены Судаковой она засиделась до петухов. Домой пришлось возвращаться одной. Ночь выдалась морозная, ясная. Сгорбленный месяц висел низко-низко. Казалось, что он вот-вот заденет одним своим рогом за колокольню и повиснет на сияющем золоченом кресте. В ночной тишине хруст снега под ногами казался оглушительно громким. Анна старалась шагать чаще и мягче и оглядывалась по сторонам. Ей чудилось, что люди, разбуженные этим шумом, поднимаются с постели и смотрят на нее в промерзшие стекла окон. У спуска с горы, в трех шагах от нее, из сугроба поднялся человек, закутанный в длинный тулуп. Она отшатнулась в сторону. «Ой, кто это?» Человек добродушно засмеялся. «Не пужайся, Нюра, я это...» «Батюшки, Дема!» — удивленно воскликнула Анна. «Ты чего тут?» «В снегу лежал». «Небось, пьяный?» Капли в рот не брал. «А как же это ты в снегу-то?» «Тебя ждал. С вечера еще лег». «Да ты в уме ли? Морозище-то какой!» Свирепый ветер пронизывал Анну, она ежилась, топталась на месте. «Ой, зябко, руки стынут. Иди ко мне под тулуп. Не то смехом, не то всерьез», — сказал Демьян. «Тут у меня, как на печке». Он распахнул полы тулупа, и Анна послушно бросилась к нему, будто кто подтолкнул ее.